Первый дебют. Я очень завидую авторам, которые читают свои произведения с эстрады. Должно быть, это очень приятно – видеть читателя перед собой, следить за его вниманием и непосредственно видеть, какое впечатление производят собственные строки на чужого человека. Это же так просто! Покровительственно объяснил мне один из таких авторов. Наденьте фрак, заучите наизусть какой-нибудь небольшой рассказик и читайте. Не нужно только, чтобы очень длинно было. С его точки зрения все обстояло действительно очень просто. Выбрать короткий рассказ и надеть фрак. У меня было и то, и другое, но я колебался до тех пор, пока, наконец, не попался, как молодой ёрш на удочку, на чье-то ласковое приглашение выступить на благотворительном концерте. Мы вставим вас между скрипачом и балетной артисткой. Предупредили меня. А это удобно? Немного опасливо осведомился я. А почему же? Один танцует, другой читает, третий играет. С точки зрения разделения труда, это, конечно, правильно. Один человек не может одновременно играть на скрипке, танцевать характерный танец и читать вслух собственный рассказ. Только как это вдруг вылезти после скрипача, да еще перед танцами? Можете сначала. Ну да, тоже. Я кончу читать, а после меня скрипки да танцы. Убрали, дескать, лишнего человека, теперь и повеселиться можно. Ну, после можете читать. Тоже как-то неловко выйдет. Публика развеселится, будет еще хор балалайщиков вызывать или цыганской певицы хлопать, а тут я с рассказом вылезаю. Ну, не знаем уж, право, как. Мы подумаем. Прекрасно, я подумаю. Должно быть, ни та, ни другая сторона не думала. Иначе они не поставили бы меня четвертым номером после цыганки и до итальянского баритона. А я вообще отказался бы, сославшись на любовь к одиночеству и возможную в этот день оттепель. В артистической было весело и людно. Всякая комната, где до вечера могли уместиться только два старых шкафа и один сломанный диван, становится людной и веселой, когда в нее входят 12 исполнителей разных номеров и больше 3/4 струнного оркестра, не считая инструментов. «Вы что сегодня поете?» Ласково спросила меня какая-то полная дама, пудрясь перед карманным зеркальцем. «Сегодня ничего», — сдержанно ответил я. «Тогда бы ушли, голубчик», — тем же тоном бросила она. «Для вас, музыкантов, кажется, какую-то отдельную комнату нашли». «Я не музыкант, сударыня», — хмуро возразил я. «Ну, что это со мной?» — весело рассмеялся она. «Всех сегодня путаю. Разговариваю с распорядителем, а думаю, что музыкант. Милый, принесите мне лимонад». «Видите ли?» «Только холодного. Терпеть не могу, когда теплую бурду приносят». Лимонад в буфете отпустили неохотно. «С антракта торговать начнем. Вам какого?» «Холодного мне с собой». Буфетчик сунул мне в руку мокрую бутылку и занялся каким-то очередным делом. «У меня нет штопора». «Что же вы тогда говорите, что с собой надо? Пейте здесь». «Мне для артистки». «Ну, это не моя обязанность. У меня все платное». Уломав его, я понес через публику стакан лимонада. С непривычки это было очень тяжело, тем более, что по пути меня кто-то задержал и долго заказывал 2 бутерброда с копченой колбасой, только чтобы без жира, а масла побольше. В артистической дамы, которая пудрилась, уже не было. «Это что у вас, лимонад?» — спросила девица, рассматривавшая сбоку ноты и опробовавшая голос. «Холодный?» «Холодный». «Спасибо». «Этот лимонад не для вас», — с запоздалой грустью сообщил я девице с нотами. «Разве?» — удивилась она. «Но все равно, лимонаду вообще много». Грудной голос дамы, пославшей меня за ним, выделялся откуда-то извне. «Ну что за безобразие? Послала какого-то олуха за лимонадом, и до сих пор нет». Я прислонился к косяку и стал ждать. «А мы вас ищем, ищем», — весело подбежал распорядитель. «А вы только что приехали? Поздненько. Я давно. Я за лимонадом ходил. Ну что ж вы мне не сказали, что хотите лимонада? Семен, принеси ли господину? Мне не надо. Это дама просила. Ах, вы с дамой? Почему же не сказали? Я велю ее усадить в четвертую. Не надо, не надо, не надо. Она в артистической. В артистическую посторонним нельзя. Кто-то потянул его за рукав, и я остался один. Концерт уже начался. И меня два раза предупредил какой-то хмурый человек, что если я аккомпаниатор, то мне надо знать, что левая педаль у пианино работает плохо. Спасибо, что и такое достали. А если я недоволен, то должен об этом сказать Николаю Евгеньевичу. Между прочим, что вы будете читать? Спросил распорядитель, неизвестно откуда вынырнув передо мной. У меня с собой тут и есть кое-что. Вот один рассказик. В кратких словах я передал ему содержание рассказа об одном молодом человеке, который приехал на лето к родственникам, стал увлекаться природой, и что из этого вышло? Прекрасная вещица! Восторженно похвалил он, поглядывая на часы. Вы так наизусть ее и заучили? Ну, где там? Добродушно улыбнулся я. Это я вам фабулу только рассказал. Фабулу? С ужасом переспросил он. Это значит, в течение 11 минут одну фабулу? Да, что... Рассказ, если из него кое-что выбросить, займет, ну, каких-нибудь 40-50 минут. Ну что вы? Да разве же можно? Хрипло вырвалось у распорядителя. А как же повести публично читают? Немного обиделся я. Не могу же я выйти и сказать афоризм и уйти. Впрочем, у меня есть маленькая вещица. Действие происходит в аптеке. Прекрасная фабула, вежливо согласился он, выслушав рассказ о веселом инциденте в аптеке. Это не фабула, а весь рассказ. Весь? В голосе его послышалось смутное чувство опасности. Да это же на полторы минуты. Ну, хотите, я могу минуты две так на сцене постоять, без разговора, руками что-нибудь там делать или стул передвигать. Так, так, так, так, неопределенно произнес он. Помирились мы на третьем рассказе. Вышел я под громкие и восторженные аплодисменты. До сих пор я решительно не знал, кому аплодировали. Только что ушедшей цыганской певице, появившемуся в дверях зрительного зала итальянскому баритону, или мне. Один из знакомых после этого вечера уверял, что мне, так как я очень похож на одного популярного артиста, которого публика любит и всегда радостно встречает. Кажется, это было самое правильное толкование одобрения и радости, выказанных публикой. Я поклонился и стал читать. По-моему, это был очень веселый и милый рассказ, способный вызвать улыбку даже у волка из провинциального зверинца. Но публика слушала его сосредоточенно и молча, как исповедь спасенного самоубийцы. Из задних рядов стали выделяться какие-то голоса. Я прислушался. Безусловно, они относились именно ко мне, а не к тому, что я читал. Громче! Ничего не слышно! Погромче! По-видимому, эти люди думали, что у каждого автора голос, как у крючника, если они надеялись услышать что-нибудь из самых отдаленных дебрей хоров. Я стал читать громче, но им окончательно пришлось по вкусу это публичное препирательство со мной, и голоса еще решительно заявили. Ничего не слышно! Передо мной встала решительная дилемма. Или начать выкрикивать каждое слово с таким расчетом, чтобы его услышали даже извозчики, зябко дожидавшиеся у подъезда, или уехать домой и развивать голос для следующего выступления в концертной программе. Я выбрал среднее, бросил всякую интонацию и логические ударения и стал читать еще громче. В жизни таким тоном я разговариваю только летом на даче, когда... Перегнувшись из окна, начинаю убеждать пастуха, чтобы он прогнал коров дальше от моей террасы. Публике понравилось это больше. В паузах многих даже смеялись, мешая соседям внимательно искать в программе, какой номер будет дальше. Помню, что я сумел прочесть рассказ только до половины. Внезапно раскланялся и быстро проскочил в артистическую. Публика аплодировала. Это мне? Радостно возбужденно спросил я даму, посылавшую меня за лимонадом. Разве вы уже кончили? Встревожилась она, хватая ноты. Да. Что же я скрипку не слышала? Должно быть, под сурдинку играли. Я не скрипач, сурово заметил я. Я юморист. У меня и книги свои есть. А, юморист, разочарованно произнесла она. Ну, так это вам хлопают. Я потихоньку спустился вниз, оделся и уехал. Больше я не буду выступать на концертах. Разве только в русском хоре, где можно постоять сзади и дипломатически раскрыть рот, когда услышишь, что рядом громко запели. Вы слушали новую литературную запись. Рассказ Аркадия Бухова «Первый дебют» читали артисты Валерий Никитенко и Евгений Теличеев. Звукорежиссер Ирена Степанова. Редактор Елена Ошевенская.